На второй день после гонок, после обеда, ко мне подошел Большой. «Саня, Игорь на связь вышел. Монстр готов, можно ехать». Я тут же перевел свой взгляд на сидящую рядом со мной Свету. Я ей уже говорил, что мы поедем в этот оазис с птицами. Но все равно как-то это быстро, что ли, произошло. Или мы просто тут засиделись? Света вздохнула, улыбнулась и сказала: «Будь осторожен, я буду ждать тебя». «Пошли, девочки, вещи собирать им», — сказала она сидящим за столом девчонкам, Наташе Сливы, Ире Большого и еще нескольким. Они встали из-за стола и пошли за Светкой. «Моя опять не выговаривать будет», — буркнул Большой, садясь за стол. «Ей кто-то про кошку-то рассказал. Ну, как я с ней тогда дрался. Я думал, что по приезду не отлеплю ее от себя». «Переживают девчонки», — улыбнулся Слива. «А как ты хотел?» «Чё делаем, Саш?» «А чё делаем?» «Собираемся и в сервис. Завтра с утра трогаемся. Селю вызовите. Где он там катается?» «Селя с Магой дорогу делают», — ответил маленький. «Кажется, в хозяйственном оазисе. Санта в сервисе. Ему как раз плаща только что починили. Можно его с собой взять». «Значит, Санта пусть с нами едет», — кивнул я. «Вы точно уверены, что хотите поехать?» — спросил я Васьков и Рифа. «Да», — кивнула головами троица. «Я очень хочу», — продолжил Риф. «Засиделся я уже на реке этой. На разведку непонятно, когда поплывем по реке. А кусочек асфальта себе подрезать хочется», — улыбнулся Риф. «Сделаем нормальный съезд в реку, чтобы можно было на машине подъезжать с прицепом. Да и в любом случае интересно будет в поездке». «Ну, как знаете», — вздохнул я. «Собирайтесь тогда. Через час нам надо выехать в сервис». «Волхов берем?» — спросил Большой. «Да не знаю даже», — пожал я плечами. «Они вроде большие уже, но с другой стороны ехать нам далеко и долго». «Тогда пусть тут остаются», — буркнул Большой. Через час, попрощавшись с народом, с девчонками и с волхами, поехали в сервис. Еще через час мы уже заезжали на его территорию. Свете я честно сказал, что не знаю, на сколько дней мы едем. Неделя, максимум полторы. Если там действительно есть эти лианы в достаточном количестве, то нам нужно будет построить базу или хотя бы заложить основу для нее. А перед этим еще найти место для ее строительства. Мать твою. Как только мы заехали на территорию, мне сразу в глаза бросились два дерева, которые за время нашего отсутствия выросли до нормальных таких размеров. А рядом с ними кусты. Блин, здорово! Быстро, очень быстро прорастают эти семена. Растущая трава вон вообще превратилась в сплошной ковер. Ох, привезем мы этих семян, да как озеленим город, да как в асфальт дороги закатаем. Пыль это уже надоела, она просто достала. Обувь, одежда, все вечно пыльное. По центральным улицам скоро вообще нельзя будет без маски ходить. Машин становится все больше и больше. Вот они и ездят, постоянно поднимая пыль. И ничего с этим не сделаешь. С открытыми окнами ездить практически невозможно. А по вечерам, когда жара спадает, так хочется с ветерком прокатиться. Про наших байкеров я вообще молчу. Они вечно все пыльные и грязные. Мотоциклы свои натирают постоянно, но стоит проехаться через весь город, как все. Опять пыль везде. Воздушные фильтры техники забиваются за очень короткий промежуток времени. Нужен асфальт в городе. Очень нужен. Хорошо, что тут все дороги строили с запасом. Пустыня большая. Вот и делали их сразу широкими. Положим асфальт, а вдоль дороги кустики или деревья посадим. Тенек будет, температура упадет, да и дышать поприятней. Пыли точно меньше будет. «Привет, мужики!» — поприветствовал я всех, когда вечером в моем кабинете собрались все те, кого я пригласил, и кто завтра едет в оазис с птицами. Туман, что по тачкам? Сколько машин едет? Машины готовы. Едут монстры, две фуры апреля. В фурах инструменты и кое-какие стройматериалы. В общем, все необходимое для строительства небольшой базы или укрепрайончика. Также выдвигаются два доджа рамы, черный плащ Санты и один из фургонов с запасами продуктов и воды. Боеприпасов и топлива везде под завязку. 7 машин. Люди. 30 человек. Хорошо, кивнул я головой. Завтра в 8 выезжаем. Маршрут прикинули? Да, конечно, взял слово Кедр. Едем в сторону оазиса разборки. Там ребята дорогу нормальную через пустыню сделали. Потом плато и все время прямо. Упремся в пески. Запускаем Саныча с Витьком. Он кивнул на сидящих за столом наших парапланеристов. Ищем путь объезда и дальше. Часов за 6-8, думаю, доедем. А там посмотрим. Направление есть примерное, по компасу. Ребята будут нашими глазами в воздухе. Нам самое главное постараться найти засветло этот оазис и место, где переночевать. В пустыне как-то нет желания ночевать. «Сколько нам до места?» — спросил Апрель. Апрель тоже захотел поехать с нами. Говорит, засиделся тут уже. «Хочет? Ради бога, мне не жалко». До оазиса вроде как 250 километров. По крайней мере, тот, который вернулся, так сказал. Обсудив еще несколько вопросов и текущих дел по сервису и автосалону, разошлись. Завтра снова в путь. Уже перед тем, как идти спать, я пересмотрел еще раз запись погибших ребят. Да уж, птички там не маленькие. И, судя по всему, достаточно агрессивные. Вон как на машины кидались. И это несмотря на то, что из них огрызались. Нам нужно быть очень осторожными. Вполне возможно, там могут и другие хищники водиться. «Саша, привет!» — поздоровался со мной Славка, когда я уже вечером вышел из своего кабинета на улицу. «Вечерок, прохладненько, хорошо. Меня Андрей с Георгичем перехватили, пришлось задержаться». «Привет, дружище, куда направляешься?» Я тут же вспомнил про свое желание отблагодарить ребят, тех, кто участвовал в работе над Эва. «Да вроде на сегодня все», — пожал он плечами. «Сейчас поем, приму душ и завалюсь спать. Завтра работы много. Там с Ниссаном 350-м проблема по электронике вскрылась. Надо будет сидеть и разбираться». «Ну, ты в этом гуру», — улыбнулся я. «Пошли в столовку. Я тоже поем и спать». Идя потихоньку по двору, я продолжил беседу. «Слав, хочу тебя поблагодарить за Эва. Там в карьере как-то не до этого было». «Да ладно, Сань, пустяки. Ты же знаешь, мне это в кайф. Ты это... Я там денег заработал на ставках». «Я тоже», — засмеялся он, — «на тебе». «Да я не про это. Ты возьми, дай по 1,5 штуки из моих призовых тем, кто над Эва с тобой работал». «Не вопрос», — кивнул он. «Там 3 человека мне помогали. Ребята довольными будут». «Ну и хорошо». «Кстати, Саня...» Он резко остановился. «А ты посмотреть не хочешь, как сервис-то разрисовали? Приемку. Ну, помнишь, ты говорил раскрасить в граффити? Чтобы красиво и красочно все было». «Помню, конечно. Че, готово уже все?» «Да пару дней назад закончили. Пошли, покажу». «Пошли». Легко согласился я, и мы направились к ближайшему ангару. «Ну, что могу сказать? Красиво, красочно. Ангары, цех тюнинга, приемка автомобилей, клиентов, сервис — все это ожило. Художник постарался на славу. Стены были разрисованы от и до. Преобладали голубые и синие цвета. Красные, желтые и белые тоже были, но в гораздо меньших количествах. Художник очень четко передал весь здешний мир на стены. Камазы, навары, ящеры, пустыни, горы. Очень красиво. Да и просто граффити с различными рожицами и рисунками. Прям приятно теперь посмотреть. Часа полтора мы со Славкой ходили и смотрели. Мне очень понравилось. Ну, а потом были поздний ужин, душ и кровать. Завтра нас ждали дальняя дорога и очередные загадки этого мира.